груди у меня огонь. Я в ответ сожгу до пепла твою боль. Ты касанием пробиваешь мою бронь, но взамен я забираю твой сон. Ночь, любовь. Я плыву за горизонт, когда я с тобой, мой разум невесом. А ты яркими огнями переполнена, ты бушуя накрываешь меня волнами. Пру наперекор, но касаясь твоей глади, я готов. Ты в ладонях, словно шелковая флёр. Мое пламя в тебе повышает градусы. Утихая, твои волны стали плавными. Мне не кажется, что я вижу тебя во сне. А на моем море я утопаю в ней. Ламаро, ламаро, те керо, те керо, бесаме. В каждой твоей капле искра, мое пламя накрывает волна.